Глава вторая. «Ничего сложного нет», — зачастила Маргарита. «Пояс снимать нельзя даже на ночь. В нем можно мыться, заниматься спортом, делать что угодно. Под одеждой он не заметен. Это разработка наших ученых. Гениально! Но поскольку наш народ падок на иностранщину, производитель назвался супер-мега-рус. Волшебник можно купить в интернете. Тем, кто укажет промокод Арины Веолова, полагается большая скидка. Как работает пояс? Измеряет у вас уровень жира в теле, сам рассчитывает калорийность рациона, дает совет, что лучше съесть, когда выпить воды и так далее». «Каким образом прибор, спрятанный под одеждой, прочитает меню?» — поразилась я. Маргарита, не останавливаясь, продолжала. «Отличный вопрос. Волшебник — это компьютер, он все знает. По часам вычисляет меню завтрака, обеда и так далее. Когда вы находитесь на улице, трубкой делаете фото, оно же потом таинственным образом попадает в компьютер или iPad. Только не спрашивайте, как это получается. Я не знаю даже, как радио работает. Вот и с волшебником так. Он все узнает. По условиям контракта вам придется сходить со съемочной группой в фитнес-зал. Не пугайтесь, всего один раз. Провести пресс-конференцию, фотосессию для журнала. Это все. Волшебник у вас на месяц». «Извините, Маргарита, есть проблема», — остановила я ее. «Я не ношу часы. У меня их попросту нет». Пару секунд Рита смотрела на меня, потом рассмеялась. «Ах, я коза глупая! Когда сказала, что аппарат связан с часами, то имела в виду наручное устройство, которое прилагается к волшебнику. Давайте руку». «Худеть я не хочу», — пробормотала я. «Вдруг пояс мне диету назначит». Маргарита приложила палец к губам. «Тсс, это секрет. Мы не активируем волшебник. Вам просто надо его носить. И часики, чтобы все видели. Журналисты пронырливы. Узнают, что Виолова не пользуется тем, что расхваливает, и поднимут лай. Поэтому волшебник во время акции всегда должен быть на вашем теле. Но он не будет работать. Все знаменитости так делают. На экране телевизора колу пьют, а в жизни к ней не притрагиваются. Но бутылка сладкой гадости у них всегда с собой, в машине, в сумке, на случай встречи с прессой». Я решила отказаться от контракта, но тут жирная жаба жадности зажала мне рот своими лапами, и я лишилась дара речи. Примерно через час я покинула офис рекламной фирмы, села в машину и позвонила мужу, который сразу спросил. «Ты где?» «Собралась ехать домой», — ответила я. «Знаешь Любу Рамкину?» — задал следующий вопрос Дмитриев. Я нажала на педаль газа. «Среди ближайших моих знакомых такой нет. А что?» «Сделай одолжение. Загляни ненадолго в офис», — попросил супруг. «Хочу тебе кое-что показать». Я перестроилась в левый ряд и через 10 минут вошла в кабинет мужа. «Ты летела над пробками?» — изумился Степан. «По Москве в наше время лучше всего передвигаться на помеле», — хихикнула я. «Но оно неудобное, сидений нет. Да и под дождем вымокнешь. Рекламщики, с которыми я утром общалась, находятся через две улицы отсюда. Жаль, обе одни односторонние, поэтому мне пришлось ездить кругами. А то могла бы еще быстрее добраться». «Кто такая Люба Рамкина? Почему ты спрашивала о моем знакомстве с ней?» «Любовь Сергеевна — журналистка», — уточнил муж. Я села в кресло. «Не могу ее припомнить. Возможно, когда-то где-то мы пересекались. С тех пор, как меня стали активно звать в разные телепрограммы, о близком знакомстве со мной заговорили многие». Степан повернул ко мне iPad, я увидела снимок тетушки неопределенного возраста. «Узнаешь?» «Нет», — ответила я. На экране появился новый снимок. «А здесь есть знакомые?» — поинтересовался Дмитриев. Несмотря на то, что прошло много лет с того дня, как фотоаппарат запечатлел группу детей, мне стало не по себе. «Да. Можешь объяснить, по какому поводу был сбор?» — не умолкал Степан. «Если я не ошибаюсь, В самом последнем ряду с краю стоишь ты». «Это день рождения Любы Гаскониной», — сказала я. «Она пришла в наш класс то ли на второй, то ли на третий год обучения, уже не помню. Дочь богатых знаменитых родителей. Мать балерина, отец дирижер. Имена их я тоже забыла. Ксения Петровна и Сергей Николаевич», — подсказал муж. «Точно», — кивнула я. «Они часто ездили за границу, поэтому Люба одевалась лучше всех. Во времена моего детства школьники всей страны носили одинаковую форму. А Гасконкиной ее шили в ателье. На всех девочках платья сидели ужасно. На Любе — прекрасно. Я ей всегда завидовала до слез. Очень хотела туфельки, как у нее. Синтетическую розовую шубку, шапочку с помпоном, портфель с изображением Барби. И саму эту куклу тоже. Ни у кого не было столь волшебно прекрасных вещей, как у Любы. Никто из нас до появления Гасконкиной понятия не имел, что существует красота по имени Барби». «Вы дружили?» — спросил Степан.